Но в мае вдруг опять похолодало, будто зима вернулась. Ленинградцы говорили: «Черемуха зацвела», или «Пошел ладожский лед». И осатаневший от холодов, совсем отчаявшийся Андрюша повторял все это, чуть не со слезами на глазах. Впрочем, и это прошло. Вскоре на улицах появились первые бочки с квасом. К ним сразу выстроились очереди с чайниками, бидонами, трехлитровыми баллонами, и стало ясно, что наступила весна. И стало ясно, что к весне оба они осмотрелись и в городе поосвоились. Возможно, потому что их приголубила бескорыстная и славная Людка Минчина, соученица, дочь известного книжного графика Степана Ильича Минчина. А тот был секретарем Союза художников, автором иллюстраций ко многим известным изданиям, Барином и Сибаритом. Сначала Людка просто уводила их гулять по Питеру и каждый раз другим маршрутом. «Сегодня идем путем, каким Раскольников шел убивать старуху», — объявляла она, и с бывшей Гороховой вела их на Фонтанку, в огромный двор буквы «П», где в одном из окон коммунальной кухни на первом этаже Захар насчитал 7 холодильников, как на хладокомбинате. «Вот, видите окно на третьем этаже, второе от трубы», — сказала Людка. «Там и жила старуха». Они задрали головы и вдруг увидели: в окне стоит. Какая-то бабка стоит. Неподвижно, страшно, и смотрит на них сверху вниз. «Ой, кто это там?» — спросил Андрюша. И Людка, глазом не моргнув, отозвалась: «А это памятник той старухи, недавно установили». И в ту же минуту памятник шевельнулся, почесал свалявшуюся башку и отошел от окна. В другой раз привела их во двор кольцо покричать. Туда все кричать заходили. Эхо было удивительным. Если громко крикнуть, твой голос будет долго метаться среди стен, аукаться сам с собою, возникая то тут, то там, неправдоподобно ясно, выдуваясь, как пузырь, и тихо угасая. И они кричали, и по очереди, и вместе, замирали, слушая себя, и опять кричали, пока с пятого этажа их не погнал решительным матом некий обезумевший гражданин. Иногда Людка внезапно останавливалась напротив какой-нибудь шашлычной на Садовой и говорила: «Здесь Свидригайлов пил с Раскольниковым. Смотрите, те же люди сидят». И правда, время от времени, бах, одна голова бессильно падала лбом об стол. Бах, падала другая. Или, проходя мимо какого-то особняка, Людка прерывала оживленный разговор не менее оживленным: «Ой, обратите внимание, в этом доме Распутина убили. Вот тут его волокли». Или махнет рукой так, за спину себе: «А сюда приезжал граф Зубов к будущему императору Александру Первому с заговором против Павла. Тот Зубов, чьей табакеркой Павлу череп проломили». Или прикажет в воскресенье быть как штык ровно в 10 на такой-то остановке и везет их на пряжку к последней квартире блока. А там все немного напоминает Южный Буг. Река, лодочная станция, деревня не деревня, город не город. Людка знала Ленинград досконально, удивительно знала. Отец изрисовал его вдоль и поперек, и дочь таскал всюду с собой, с самого малого ее детства. Она знала норные проходные дворы, что как обручи насаживались один на другой, арка за аркой, заканчиваясь глухим каменным мешком, откуда дверь какой-нибудь дворницкой вела в сквозную щель, из которой нырок наружу, и ты оказывался в следующей анфиладе замшелых и темных дворов-колодцев. Туда даже в ясный день не заглядывало солнце, а, выходя из дома, невозможно было определить, что за погода сегодня. Людка уверяла, что революция победила потому, что большевики знали все проходные дворы, как свои 5 пальцев. Она показывала сохранившиеся в некоторых дворах изумрудные от мха поленницы сырых дров, которыми топили когда-то печи и камины. Приводила мальчиков на деревенского вида задворки, где росли душистые сирень и черемуха, и от этих запахов сшибала с ног. А однажды везла их долго на трамвае посмотреть аутентичную, за одно и слово выучили, булыжную мостовую, нетронутую со времен Пушкина. В конце концов, видимо, согласие отца, привела двоих этих гавриков в дом, поразивший воображение обоих. Это была огромная пятикомнатная квартира в дореволюционном доме на берегу Невы, за мостом Александра Невского, с лепными потолками, двумя алебастровыми колоннами в гостиной, с высокими арочными окнами, вся заставленная антикварной мебелью, частью реставрированной самим хозяином. Людка показала ребятам сундучок с ручками по бокам, который Степан Ильич подобрал на помойке и привел в порядок. Оказалось, дорожный ящик конца XVIII века. В гостиной стоял украшенный изящной резьбой великолепный книжный шкаф красного дерева в стиле позднего Георга III, лаковый китайский шкаф для фарфора, полный тонких на просвет чашек, каждая со своим именем и возрастом, и фортепиано с бронзовыми канделябрами для свечей, на крышке которого обитали три фарфоровых статуэтки, три многожды битые и клеенные маркизы. Одна сидела за туалетным столиком, другая держала в руке клетку с птицей, третья пила кофе, кокетливо улыбаясь. Домработница Ирина Игнатьевна, которую все так и называли по имени-отчеству, ребята сначала приняли ее то ли за тетушку, то ли за гостью, сервировала чай на чудном столике в стиле Чиппендейл, состоявшем из двух половинок, каждая о четырех ногах. Половинки составлялись, получался овал, стол-сороконожка. Они провели там полдня и плавно остались. «Пап, можно мальчики у нас и поужинают?» «Давай, подкорми, доходяк». Остались на ужин. Да и не ужин это был, а настоящее барское застолье. Льняные салфетки в кольцах, подставки под вилки и ножи в форме мчащихся коней. На вихревую гриву можно было уложить и серебряную чайную ложечку. И все было поразительно и непривычно, что это не празднество, не дата какая-нибудь, а, как объяснила Людка, просто ужин в честь приезда папиного друга, директора Рижского государственного музея, что домработница Ирина Игнатьевна не только приготовила всю еду, но и молча и ловко подавала за столом, как лакей во французском кино, что за раздвинутый необъятный какой-то дворцовый стол свободно уселись, не теснясь локтями, еще несколько гостей. Старший научный сотрудник Русского музея, два аспиранта Степана Ильича и еще три какие-то разновозрастные и разновеликие дамы, имена и занятия которых остались неопознанными. И разговор за столом так легко, с усмешкой, переходил с одной темы на другую, будто невидимый джазист непринужденно перебирал клавиши то в верхнем, то в нижнем регистре, то брал аккорд из трех собеседников, то давал позвучать дуэту, а то вдруг с рассказом или анекдотом вступал соло кто-то из присутствующих. Степан Ильич разговора не начинал и не прерывал, но ухом хозяина, чувствуя, что тема иссякает, двумя-тремя фразами ее комментировал, и беседа или спор сразу вспыхивали другой гранью. «Вот, значит, как надо в Питере жить», — думал Захар, возвращаясь домой к тетке. «Именно так. Свободно, с иронией обсуждая любую тему и любого человека, рассказывая, ничего не боясь, политические анекдоты, зарабатывая своим трудом и талантом много денег, ни у кого и ни на что не спрашивая позволения». И вспомнил, как, посмеиваясь, рассказывал сегодня Степан Ильич о приезде Марка Шагала в Питер году в 73-м, как вели того по Русскому музею, где, конечно же, ни одной его картины, ни на одной стене не висело, все пылились в запасниках. И пока художника вели по залам, некая Милочка галопом мчалась вешать его картину, так что, когда Шагал до своей картины дошел, та еще качалась. И Шагал, понимающе, улыбнулся.